Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 21. Так изо дня в день пошла и пошла моя жизнь по балам и вечерам. А к лету вспомнил обо мне Игнатий Лисеич, что я знающий человек, и вручил управлять буфетом и кухней в летнем саду. Очень хорошо поставил я ему это дело, и к концу сезона очистил 3000. Чудотворцем даже меня назвал, ну, Яков Сафроныч сказал, «В лепешку расшибусь, а добуду тебе прежнее положение в нашем ресторане, и гости часто про тебя спрашивают, похлопочу у Штросса». Очень был растроган, а время, конечно, стало поспокойнее, конечно, они могли снизойти к моему положению, потому что я совсем был невредный человек насчет чего. Не почета мне какого нужно было, какой почет, а хоть бы идти в одном направлении. А тут опять у меня наступили тревоги, потому что Наташа родила девочку, и тот-то ее-то поставил неумолимое требование направить младенца в воспитательный дом. Раньше все предупреждала, чтобы не допускала себя, а как будет, если беременная, чтобы непременно выкинуть через операцию. Она от него скрывала до последней возможности, и ко мне она приходила и плакалась, потому что боялась операции. И я ей отнюдь не советовал. «Неси свое бремя, Наташа», — говорил я ей, — «это как смертоубийство». И когда он угрозил силой ее заставить, тогда я сам пошел к нему для объяснения, очень разгорячился. «Причем тут вы упрек мне, сами вы разрешили вашей дочери жить со мной, но и предоставьте мне распоряжаться в моих делах, как плюнул в меня. Если я этими делами буду заниматься, мне миллионы надо». «Я говорю, вас не понимаю», а Наташа мне из другой комнаты головой показывает, «оставь». «Но я не могу допустить ему нахальничать. Как так? А очень понятно, дети от брака бывают, а вам, кажется, дочь выяснила, что наш брак еще в предположении. Смело так в глаза мне смотрит и руками в карманах играет. Значит, говорю, обманули вы ее, господин хороший. Значит, выходите вы про хвост. Пожалуйста, без крепких слов. Никого я не обманывал, а наш брак пока невозможен, и прошу не мешаться в семейную жизнь». Хлопнул дверью перед носом и в кабинет укрылся. «А, семейная жизнь, тогда я за ним. А, говорю, завтра же в вашу контору явлюсь и вас аттестую со всех сторон». «О, так вы шантаж хотите устроить? Пожалуйста, но только это для вас будет очень неудобно. Я-то останусь, потому что меня ценят, а для вашей дочери...» Но тут Наташа сзади ему рот зажала и плачет. «Не надо, оставь, не расстраивайся». А сама мне глазами, а он, подлец, вывернул голову и резко так: «Оставьте мою квартиру, я не желаю слушать от всякого». И опять она ему рот зажала. «Мне уж сейчас этот ребенок ваш больше 100 рублей стоит. Я кассирше за Наташу плачу». А та-та, мямля, по голове его гладит, рот кривит и мне глазами мигает и упрашивает: «Вилечка, успокойся, не волнуйся». Я бы и его успокоил, подлеца. «Вот, Наташа, что стало? Ни самолюбие, ничего. А какая была настойчивая. Родила она в Тойоте девочку, и взял я ее к себе, внучка». Все-таки внучка, Юлька, сытенькая такая, крепкая, корзинку из-под белья ей устроил, и хозяйскую девчонку нанял за 2 рубля ходить за ней и молоко греть. Вот у меня и стал свет в комнатке. Придешь с бала, а тут она кряхтит в корзинке. Ночью проснешься, почмокивает. Как жизнь опять у меня началась. И Наташа чаще прибегать стала. Посидит, повертит ее, поморгает и к нему. И счастье мне Юлька принесла. Сижу я с ней как-то, бородой ее щекочу, и заявляется вдруг ко мне Икоркин. Вот ведь ловкий парень. Бунтовал в ресторане, и требования предъявлял, и не погиб. И говорит торжественно: «Яков Сафроныч должен объявить вам поручение. Идите опять к нам, в нашу дружную семью». И руку за борт. Что такое? «Сейчас же можете идти». Возрадовался я и вспомнил про заботы Игнатия Елисеевича. Нет, тут метродотель ни при чем. Мы ходатайствовали через общество перед Штроссом. Теперь у нас влияние. Так он меня поразил, помнили меня. Да ведь вы наш член, а у нас все члены на учете. А я про общество-то забыл, вот тебе и Коркин. А так маленький, невидный был, но очень горяч. Вот видите, что такое наше общество, вы теперь не одни. А это у вас что же? И показывает на внучку. А я уж во фрак облекался. А внучка, говорю, Юлька при мне. Пальцем ее по подбородочку пощекотал. Здорово сосет, может, счастливее нас с вами будет. Растрогал он меня. Очень, говорю, вы меня утешили. А он так серьезно: это не мы, а общественное дело. Мы люди, а собрание людей — общество. Очень умный человек. А тут скорости и приходит ко мне Наташа. Посидела, поиграла с Юлькой, что-то тревожное. Что ты, говорю, кислая такая? Она ей говорит: «Папаша, что я хочу вам сказать?» И замялась. «Ну что?» Вижу слезы у нее. «Видите, он меня просил, только не подумайте. У него критическое положение. По векселю надо платить. Нет ли у вас 500 рублей?» Поразила она меня. Он давно меня посылал, все говорил, что у вас деньги есть, ему только на 2 месяца. Так меня взяло, вот как! Он тебя так обошел, да еще до моих грошей добирается. Она мне: «Да я знаю, знаю», и забилась, упала на постель. «Не могу, я не могу больше, не могу. Измучилась я. Он меня 2-ю неделю посылает к вам». Сжала кулачки и себя в голову. Ведь его прогоняют вон, он там растрату произвел. И тут она мне все открыла. А этот, оказывается, уж новую себе завел. Тоже на место определил. Моя Наташа терпела, 2 месяца терпела, она родами мучилась, а он мне не велел без денег приходить, а я: так, хорошо, ты, говорю, больше к нему не пойдешь, а если так, так он у меня с лестницы кубарем полетит отсюда, мерзавец, как отрезал я и Наташу в руки взял, всей воли ее решил». И сам пошел в правление ихнее, имел разговор по совести с немцем. «Мы, — говорит, — его уже отпустили без суда, он нам на 5000 растратил, а ваша дочь может служить». «Ну и служит, щелкает печаткой в клетке, исхудала, робкая стала. Внутри-то у ней, знаю, внутри-то, может, и развлекнется еще целая жизнь впереди. А у меня не впереди, не сзади. Можно сказать, один только результат остался — проникновение насквозь. Да кости ноют, да вот тут иной раз подымется, закипит. Так бы вот на все и плюнул. Ну, опять служу в тепле и свете, в залах с зеркалами стою, и еще могу шмыгать и потрафлять. А не моги я потрафлять, пожалуй, и скажут господин Скороходов, на воздух, на электрические огни, прогуляться для хорошего моциону, вот тот-то и есть. Маленько сдавать стал заметно мне, а виду не показываю». И вот сегодня воскресенье, надо скорее бежать в ресторан, потому сегодня у нас очень большое торжество. Юбилей господину Карасеву будет, 100 лет его фабрикам. Будут подношения от всяких обществ и от театров, потому что очень уважаемый. Обед в 7 часов необыкновенный, на 400 персон в 3 залах, по 25 рублей с персоны. Цветов выписано, растений, прямо сад в ресторане, специальная посуда на заказ, золотые знаки на память, вот-с. А потом скоро у нас и свадьба ихняя. Та-то маленькая-то укатила от него за границу ввиду обиды по случаю отказа его от свадьбы, тоже с миллионером. Но господин Карасев не мог этого допустить. Взял экстренный поезд и нагнал их со страшной скоростью. Силой привез, а тот-то не мог рискнуть на свадьбу, потому что недавно только женился, и потом ему никак нельзя тягаться, у него 5 миллионов, а у господина Карасева 20, зацепило так, хоть и вся-то в 5 фунтов. Будет работка, глаза вот слезиться стали, бессонница у меня. Ну и в залах я ничего, в норму и никакого виду не показываю. Вчера вот на этом, как его, порожек у нас к кабинетам есть, там за коврик зацепился и коленкой косяк, а виду не подал. Так это маленько в припрыжку стало, ничего, что поделаешь. На медне вот прохвост этот, которого от Брута и Брота выгнали с компании, за мой стол сел, ничего, служил. На, смотри, все одно, у меня результат свой есть внутри, всему цену знаю, ему ли, другому ли. Антрекот, пожалуйте, в проходы, пожалуйте, по лесенке вниз, направо, в нулик с вам, налево за уголок с, а уж мое при мне-с. Какое мое рассуждение, вот уж я знаю-с. Вот вам рестораны, чистые салфетки и зеркала-с. Кушайте-с и глядите-с, а мое так при мне и остается тут-с. Только Калюшке когда сообщишь из себя, да-с. А впрочем, я ничего. А уж как пущено теперь у нас, заново все и под мрамор с золотом, и обращено внимание на музыку, хоть тот же румынский играет и господин Капулади, но в увеличенном размере полный комплект 45 человек, и кабинеты заново очень роскошно, ковры освежили и портьеры, освещение по салонам в тон для разных вкусов, и проходы тоже». Увеличивается наклонность к этому занятию. Много новых гостей объявилось, ну и старые не забывают, и которые, бывало, очень резко обсуждали, тоже ездят, ничего. Только, конечно, теперь все очень строго, и воспрещено рассуждать насчет чего, ни-ни-ни. Но чествуют, конечно, за юбилеи там, и про между собой все-таки говорят насчет, ну, вообще, собственно, вреда никакого нет. Стоишь и слушаешь, так это скворчит в ухе. Зу-зу-зу, зу-зу-зу, один пустой разговор. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.